Радиожурнал «Мы за границей». Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Сейчас на Западе широко расходятся книги наших русских авторов, посвященные советским лагерям каторжной России. Каждая такая книга была очередным взрывом, очередным обвалом. И когда на Западе вышла лагерная книга Андрея Синявского «Голос из хора», известный немецкий писатель Генрих Бёль назвал ее бомбой, а дальше неожиданно и парадоксально прибавил «бомба тишины». Настолько необычно она прозвучала, потому что пафос этой книги составляет не разоблачение лагерных порядков, уже хорошо известных по другим свидетельствам, а внутренний мир писателя и внутренний мир людей, с которыми он здесь встретился. Эта книга не имеет сюжета, фабульного рассказа, последовательного описания событий. Это лирический дневник заключенного, отсюда фрагментарный характер этой вещи. В нашей сегодняшней передаче Андрей Синявский читает отрывки из своей книги. Это голос, а хор, то есть реплики других заключенных, прочтут Александр Галич и Анатолий Шагинян. Программу ведет и комментирует Мария Розанова. Итак, откроем голос из хора на русском религиозном духовном стихе. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже боль, тем ближе Бог. О чем это? Это о лагере, в котором автор Андрей Синявский провел 6 лет. О лагере, где человек испытывает тяжелейшие душевные и физические муки. Но случается здесь же, именно здесь, он обретает какое-то особое, острое чувство близости к Богу и понимание религии. В этом смысле лагерь, тюрьма, ведя человека путем серьезных испытаний и лишая всего на свете, становится порой источником глубокого и многообразного религиозного опыта. Мы пришли на землю для того, чтобы что-то понять. Что-то очень немногое, но крайне важное. Бог дал нам время, чтобы собраться с мыслями. Пороги холода для выскочившей души. Нагишом, как холодно, с открытым ртом, глотая воздух, тонны воздуха. И завязывается разговор, диалог человека с Богом. Трудно, Господи, а ты думал как? Боль нужна для того, чтобы, уходя, оставить полное освобождающее блаженство. И нам кажется, что Бог нас навсегда оставил. Он бросил нас изгнивать здесь, в лагере. А на самом деле, на самом-то деле... Мы самими собой заглушаем голос Бога и говорим: «Помоги!» А Он отвечает: «Я с тобой, я же с тобой, неужели ты не слышишь?» А рядом люди. Ты знаешь, Андрей, я во сне и Бога видел, и ангелов. Один раз вижу, идет здоровый такой мужик по воздуху. Борода седая, с палкой, и гонит перед собою по небу отару овец. Наклонился ко мне и что-то сказал непонятное. «Запомни», — говорит. И дальше погнал. И уже далеко, как тучка. А потом ангел летит с крылышками, как на картинке. Подлетел и спрашивает: «Понял, что тебе сказали?» Я говорю: «Нет». «Ну, после поймешь». Это говорил Андрею Синявскому обыкновенный уголовник, обыкновенный бандит и убийца, которому тоже по временам, хотя бы во сне, является Бог. И вот уже голосу авторов вторит громадный многоголосый лагерный хор. Это хор голосов, взыскующих Бога из глубин преисподней. Начальник лагеря мне сказал: «Что ж ты, сам Богу молишься, а посылку просить к сатане приходишь?» «Господь устраняет меня из любви ко мне, я подумал, чтобы я лишнего не нагрешил перед расстрелом». Подошел к осине, дрожишь. С тех пор все. Ну, дрожи, дрожи. Нет, есть Бог. Кто скажет, Бога нет, я тому глаз выколю. Это такой человек, что если есть на том свете загробная жизнь, то его там надо 20 раз повесить. Один у меня родственник — Бог. И в ту минуту моя молитва не дошла до Бога, потому что я тогда все на того жида дивился. Перекрестишься в душе тихонечко и пойдешь. Мне достаточно 5 минут посмотреть на стену, чтобы сказать, что вот в этой стене больше зла, а в той меньше. Добро, правда, я различать еще не научился. Пускай я лучше умру, чем убью. Трудно, Господи. Когда спишь, не грешишь, не ругаешься. Мы не вправе разделять людей на злых и на добрых, на верующих и неверующих, ибо сказано: «Не судите, да не судимы будете». И потому, что вы не знаете, кто и как верит, кто и как угоден Богу. Мораль. За что даруется высшее благо? Возможно, за то, что птичек кормил, когда самому есть хотелось, и сам не помнил потом, когда же он их кормил. Слушая о лагерях и о тюрьмах, надо помнить, что здесь собраны люди всех оттенков, всех наций и вероисповеданий. И здесь же, как правило, сосредоточено все худшее и все самое лучшее, что есть в человеке. И эти полюса греховности и святости соседствуют, спорят между собой, а иногда даже меняются местами. Человек всегда и много хуже, и много лучше, чем от него ожидаешь. Поля добра так же бескрайни, как и пустыни зла. И вот говорит о себе последний человек, вор и бандит. За что я благодарен Господу, так это, что за всю мою жизнь не убил никого. А сколько было случаев. Жизнь значительнее, чем мы думаем. Да, значительнее, чем мы думаем. И здесь же, рядом с убийцами, которые раскаялись или не раскаялись, сидят люди, осужденные за веру, единственно за веру в Бога, на 10-15, а то и на 25 лет заточения. Среди них православные католики, лютеране и магометане и так называемые сектанты, то есть носители внецерковной религиозности. Все это люди больших духовных возможностей и высокой нравственности, готовые пожертвовать жизнью за Бога и Божью правду. Вот, например, сектант-пятидесятник, молящийся на иных языках. Ночью ему приснилось, что язык у него воспламенился во рту, и в тот же день, став на молитву, он заговорил впервые на иных языках, пройдя крещение духом. А рядом свидетели Иеговы. Некоторые из них сидят в лагере еще со сталинских времен и о массовом лагерном расстреле вспоминают так. И вот говорит Господь: слушай, народ мой, не выходи из барака. А там уже пулеметы стрекочут. Это уже похоже на Библию, на пророческий текст из 3 книги Эздры. Слушай слово, народ мой. Готовьтесь на брань и среди бедствий будьте, как пришельцы земли. Продающий пусть будет, как собирающийся в бегство, и покупающий, как готовящийся на погибель. Торгующий, как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом, как не надеющийся жить в нем. Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, что не соберет винограда. Вступающий в брак, что не будут рождать детей, и не вступающие, как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся, ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, дома их разрушат, и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рождают детей своих. Люди, по много лет сидящие в лагере за веру в Бога, чувствует себя последним остатком, последним островком святости на земле. Остальцы, верный остаток. И снова им вторит, им помогает Библия. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдою. Исаия. А вот и наш православный мужик, рассуждающий как религиозный философ о скрытой метафизике жизни. Он мне говорил: когда освободишься, купи яблоко, Андрей, обыкновенное яблоко, и разрежь его пополам. И ты увидишь в расположении семечек голову Адама. Понятно? Смерть в яблоке. И кое-что увидишь еще. Здесь думают и умствуют напряженнее, чем в ученой среде. Мысли не вычитываются из книг, но растут из костей. Нигде человек так густо и солено не духовен, как здесь, на краю земли. Крутой замес. И здесь же старичок особой старообрядческой ветви, которая в просторечии называется бегунами, а сама себя именует истинно православными христианами-странниками. Солнышко. Привычно в письмах женщины именуют мужчин, не имеющих отношения к солнцу. Но, взглянув на него, я сразу подумал, что вот этот старец и есть то самое искомое солнышко. Серенькое сияние исходило от его бороды, торчащей редковатыми лучиками, сквозь которую легко обрисовывалось всегда осклабленное, как сам он выразился однажды со скромностью, рылообразное лицо. Торжественная и немного строгая доброта бродила и плавилась там, и с молчаливых уст спархивали без конца и удалялись в пространство круги улыбки. Я только однажды видел его глубоко скорбящим, когда умер большой начальник Ворошилов, что не вызывало, понятно, у нас ничего, кроме злорадства. «Чего же тут расстраиваться?» — удивился я слезам старика, немало потерпевшего в жизни от того же чиновника. «Да ведь как же! Ведь его душа сейчас прямо в ад идет!» — сказал он в безмерной тоске, не переставая, впрочем, улыбаться. А вот что было с этим старцем на следствии в КГБ. Когда его увешивали фотографиями монашек, и спецкорреспондент уже изготовился снимать для газеты «распутного» в кавычках «папа», старик не вытерпел и пригрозил следователю, что дочь у того, девушка, так же, как эти карточки, будет отныне вешаться на мужчин. Так следователь отменил фотосъемку. Вступает хор. Когда мой следователь впервые забожился, ну, думаю, сейчас его гром разразит, крыша провалится. Я даже пригнулся. Этот старец настолько светел, что иной раз сама одежда белеет на глазах у собеседника. На лбу шишка набита, на плече свищ от непрестанных молебствий. Крестит в очко в уборной, когда садится. Одним словом, погряз в христианстве. Смеялись над ним. Особенно один подполковник из бытовиков. Я, говорит, подполковник, а никакого Бога за всю свою жизнь не встречал. Где он, твой Христос? Хоть кто-нибудь когда-нибудь его видел? А я, отвечает, его каждый день вижу. Сижу на диване. В одном белье. И чтобы увериться, спрашиваю, есть ли жизнь на Венере? Нет на Венере жизни, был мне ответ в ночи. У человека столько направлений, сколько у солнца лучей. Кто же им регулирует? Выслушал следователь все разъяснения апокалипсиса и про зверя, и про дракона. И что значит число 666, имеющий мудрость сочти? Внимательно слушал часа два, не перебивая. Потом встал, потянулся, обошел вокруг моего стула и с тоской говорит: «Ох, попался бы ты мне 2 года назад! Ведь я б с тебя всю шкуру спустил». Что же может противопоставить этой власти, этому насилию государства, простая монахиня, от которой на допросах добиваются показаний и требуют назвать имена и адреса для дальнейших арестов? Перед допросом в тюрьме было у нее видение. Явились во сне Никита мученик, Иоанн воин, Раиса. Помнишь ли ты слово «не знаю»? Запомните, слово «не знаю» или слово «не помню» на допросе – это лучшее, что может сказать невиновный человек следователю. И тут уже сами святые спускаются с небес на Лубянку. Раиса, помнишь ли ты слово «не знаю»? Говорит «Свобода». В сегодняшней передаче писатель Андрей Синявский читает отрывки из своей книги «Голос из хора». Программу ведет и комментирует Мария Розанова. В современном советском лагере Андрею Синявскому довелось и посчастливилось встретиться со многими людьми, осужденными за религию, и через них познакомиться с многообразием религиозного опыта в нынешней России. Этот опыт возвращает нас к истокам религиозного творчества, к истокам веры, и об этом твердят все нации и все вероисповедания на всех языках во славу единого Бога и в условиях одинаковой каторги. Вот поет мусульманин о пророке Магомете. Ночь, когда родился пророк, была необычайной. Солнце еще не вставало, но мир уже озарило сияние. Когда младенцем пророк однажды от обиды заплакал, пришла от Господа весть, что плакать ему нельзя. Там, где одна слезинка из глаз твоих упадет, трава не сможет расти, земля иссохнет. Исполняя волю Господню, он плакать перестал. Лишь устами своими шептал: «Лайла и лала». Я начал собирать чеченские песни, по-видимому, еще не записанные. Они несколько напоминают духовные стихи. Арабская традиция мешается с местными преданиями и обычаями. И здесь же немудренные верши о православной церкви. Ты заступница святая, ты родная наша мать, не по тебе ли, дорогая, нам придется пострадать? Ты жалела всех нас грешных и воспитала, как дитя. Пришло времечко такое, мы забыли про тебя. Ты отворь ко храму двери, возбуди наши сердца. Мы не видим, мы не слышим Божье слово никогда. По давней традиции, известной хотя бы по запискам из «Мертвого дома» Достоевского, на каторге, на русской каторге, всегда особый вес и особый смысл приобретало Евангелие. Евангельский текст взрывчат смыслом, от него сияние смысла. И если что-то не видим, то не потому, что темно, но от того, что много, что смысл слишком яркий, ослепляет. К нему можно всю жизнь, не иссякает, как солнце. Блеск его поверг в изумление варваров, и они уверовали. Искусства здесь нет, при всех притчах. Прямое чувство оттуда, без посредников. Какие силы и сны призвать на помощь? Как и где найти Бога, оставленному Богом, лагерному человеку? Ведь ничего же нет впереди, кроме смерти. Ничего не светит. А в окружающем, в настоящем времени – ад. Но Господь приходит на помощь в любом образе. И нашего взаимного человеческого добра, и в клочке природы, простого и убогого пейзажа, явленного глазам лагерника. Глядя на леса, понимаешь, что в мире раскинуто громадное царство добра. Оно не там и не потом, а вот тут, как град Китиж. Только его не видно, вернее, видны его вершинки, утопленные в глубине купола. Когда жена сказала мужу о беглом: «Если ты его выдашь, я тебя брошу», мы поняли, что добро велико, и правит нами невидимо, одетая в мантию зла ради сохранения тайны. Ночь сменяет день, лето сменяет зиму. И дальше, дальше, к новой зиме, к новой ночи. Обычный, знакомый всем, круговорот времен года, круговращение света. Но в этих повторах необыкновенным значением наполняются иногда в лагере праздники Рождество Пресвятой Богородицы. Как давно это было? Еще не заря, но заря зари, предварение. Еще не было Рождества, Благовещения, ничего не было. У двух бесплодных стариков родилась дочь. Исток нового времени, сияние, первый свет в недрах ветхого храма, слабый зайчик будущего чуда, плескавшегося покамест в домашней, не подозревающей еще ни о чем младенческой естественности. Какая мягкость краски понадобится для этой сцены? Почему новая эра имеет дело с младенцами? Никогда не было столько детей. Невинность и мысли о будущем как-то сплелись. Впервые так много о будущем. Впервые изобразительным символом наравне с главным распятием стало дитя. А раз дитя, то и мать дитя. И все к дитю припадает, так и не повзрослев. Здесь младенец не в прошлом, а впереди, в перспективе, не росточком истории, но вечностью, Рождеством Богородицы, непрестанным напоминанием, что в Боге не затухает дитя. А вот и Пасха. Христос воскрес, воистину воскрес. Пасхальное воскресенье в лагере. Сегодня выдался удивительно тихий и светлый день. При нашей холодной весне просто чудо. На солнце, скворцы, дымные дали. Почему-то в пасхальной службе, говорят, читается первая глава от Иоанна. Может быть, самая духовная из четырех. И с обозначением духа в первой же главе, по событиям, казалось бы, довольно далекой от Пасхи. Но и духовность этого дня чувствуется сильнее, чем в остальные праздники, сильнее даже, чем на Троицу. Какая-то серебристость, воздушность и легкая воспламеняемость линий, световая сотканность дня, духовная сотканность света, кресало жизни возжечь. Но как заливаются пташки? А пташки все заливаются. О чем они поют? О чем думают эти люди на Пасху, на каторге? Да все о том же, о нем, о Боге, о возвращении неба на землю. У чеченцев, которые несколько раз подвергались истреблению со стороны России, почитают одного святого, местного праведника по имени Киши Хаджи. Он тоже был арестован и сослан после завоевания Кавказа, а потом исчез и скрылся неизвестно куда, носитель святости и праведности народа. И все ждут, когда же он вернется. И народ спрашивает о нем у Бога, у пророка Магомета и у ангела Джабраила, по-нашему у Гавриила Архангела, носителя благой вести, спрашивает, куда подевался наш праведный, бессмертный Киши Хаджи. Ангелы небесные, куда дели Хаджи нашего, Всевышний Господь наш и славный пророк наш и ангел Джабраил, лай-лай-ла-ла, просите вернуть нам, лай-лай-ла-ла, остались одни мы, лай-лай-ла-ла. Это последнее известие о Киши Хаджи. Впрочем, существует предание, что он до сих пор еще не умер и еще вернется, потому что ему отпущен возраст в 4 человеческих жизни. Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,